«Ты рехнулась, да? Какая дочь? Что ты несешь? Кто тебе поверит?» «Никто», — кусая губы, ответила Шейла. «Я знаю, Джон, но прошу, дай нам шанс. Я умоляю тебя, Даггер!» «Ну хорошо», — капитан отступил на шаг. «Что ты предлагаешь? Какой к Фрайгу шанс? Сейчас сюда подтянутся корпы, и все, крышка. Ты им ничего не докажешь. Я еще могу поверить тебе с грехом пополам, но они ни за что». «Джон, умоляю!» Губы Шейлы искривились. Она расстегнула замки экипировки, и окровавленный шуршащий металлокевлар бесформенной грудой сполз на пол. «Я погибла здесь, умерла, понимаешь? Ну что тебе стоит, Даггер?» Она медленно отступала в сторону шлюза, ведущего в загрузочный модуль третьего стапеля космоверфи. Система доступа безропотно приняла перепрограммированный сержантом Хоггинсом кодон активации, внешний люк с гулом открылся. Шейла смутно понимала, что делает. Она подчинилась порыву, идущему от сердца, из потаенных глубин души. Одной рукой она поддерживала раненого фантома со второго рубежа виртуального полигона станции, а другой крепко сжимала ладошку дочери. Даггер посмотрел на нее, покачал головой, сипло выдохнул. «Ты с ума сошла, Грин!» Потом повернулся и вдруг стал пинками расшвыривать ее снаряжение по окровавленному, усеянному останками полу. «Ты сошла с ума! Тебя разорвало гранатой! В клочья! На моих глазах! Ты ненормальная, Грин! Слышишь меня?» Она не слышала капитана Даггера. Массивный люк закрылся, отсек его голос. В огромном пространстве, разделенном на решетчатые палубы, царила глухая ватная тишина. Они находились в одном из криогенных модулей колониального транспорта «Беглец». 300 тысяч колонистов спали в низкотемпературных ячейках, ожидая завтрашнего старта и своей новой судьбы. Яна всхлипывала, доверчиво прижимаясь к матери. Второй тяжело опирался на ее плечо, с трудом удерживая искру сознания. Колониальные транспорты стартовали на удачу. Широко разрекламированная теория гиперсферы на самом деле не была проверена на практике. Как человек военный, лейтенант Грин знал это намного лучше, чем многие колонисты. Но сейчас беглец стал их единственным шансом. Ее взгляд скользил между подсвеченными изнутри устройствами, пока не отыскал секцию резервных камер низкотемпературного сна.